Жорж Сименон. «Промах Мегре». Роман. Журнал «Звезда», второй номер, 1988 год. 13 февраля 1988 года Жоржу Сименону исполняется 85 лет. Всемирную известность принесли ему романы о комиссаре Мегре и социально-психологические, трудные, как определяет их сам писатель, романы с особо сложными и драматическими ситуациями. Сименон подвергает глубокому анализу противоречия капиталистического мира, те трагические конфликты, которые возникают при столкновении простого человека с законами буржуазного общества. Более 20 лет назад установились литературные контакты писателя с журналом «Звезда». В 1965 году был напечатан роман «Братья Рико», и с той поры журнал знакомит читателей с разнообразными аспектами творчества Сименона. «Мегре путешествует», «Ноябрь», «Кончина Огюста», главы из воспоминаний писателя «Я диктую» и другие. Глава первая. Пожилая дама с Кильберн-Лейн и мясник из парка Монсо. Скребясь в дверь, Жозеф, служитель, произвел шуму не больше, чем произвела бы пробежавшая по полу мышь. По традиции во Франции принято в знак почтительности не стучать в дверь, а скрестись в нее. Он приотворил створку так, что она даже не скрипнула, и возник в кабинете Мегре настолько беззвучно, что при своем лысом черепе в ореоле седых, почти нематериальных волос вполне мог бы сойти за призрак. Комиссар с трубкой в зубах сидел над бумагами и даже не поднял головы. Жозеф застыл у дверей. Уже с неделю Мегре был мрачен, и сотрудники входили к нему в кабинет, что называется, на цыпочках. Правда, ни в Париже, ни даже во всей Франции он не был исключением. Такого сырого, холодного и хмурого марта до сих пор не бывало. В 11 утра в кабинете было сумрачно, как на рассвете в день казни. В полдень еще невозможно было выключить лампы, а в 3 уже снова начинала сгущаться темнота. Стояла не просто дождливая погода. Все было окутано сплошной мглой. Всюду вода, на полу мокрые следы, люди беспрерывно сморкались. Газеты публиковали фотографии обитателей пригородов, которые добирались до своих домов в лодках по улицам, превратившимся в реки. По утрам, входя в отдел, комиссар спрашивал: «Жанвье на месте?» «Болен». «Люка?» Позвонила его жена, сказала: «Инспекторы выходили из строя поодиночке и целыми группами, так что в распоряжении Мегре не было и трети от списочного состава. Мадам Мегре не подхватила гриппа, но зато у нее болели зубы. Несмотря на визиты к дантисту, каждую ночь ей было худо, и она до утра не смыкала глаз. Держалась она мужественно, не жаловалась, даже не застонала ни разу. Но это было еще хуже. Среди ночи во сне до Мегре вдруг начинало доходить, что жена не спит. Он чувствовал, как она сдерживает стон, старается даже не дышать. Какое-то время он молчал, как бы наблюдая за ее страданиями, но, наконец, не выдержал. «Почему ты не примешь таблетку?» «Ты не спишь?» «Нет, прими таблетку. Ты же знаешь, они не помогают. Все равно прими». Мегре вставал, шел босиком искать коробку с лекарствами, подавал жене стакан воды, даже не пробуя заставить себя скрывать усталость, которая оборачивалась раздражением. «Извини», — вздыхала госпожа Мегре. «Ты же не виновата. Мне надо было пойти спать в комнату для прислуги. Им принадлежала комната на 7-м этаже, которая вечно пустовала. Давай я пойду туда». «Нет, ты же не выспишься, а завтра у тебя столько работы». Но у него было куда больше хлопот, чем настоящей работы. Как раз тогда пожилая англичанка миссис Мьюэрл Брит решила исчезнуть, и о ней трубили все газеты. Женщины исчезают чуть ли не каждый день, но обычно, вне зависимости от того, отыщутся они или нет, проходит это незаметно, и каждое такое происшествие удостаивается в газетах, дай бог, 3 строчек. Мьюэрл Брит исчезла, что называется, с фанфарами. Она прибыла во Францию в числе 52, то бишь целого вагона англичан, составляющих одну из тех групп, которые туристские бюро собирают в Англии, Штатах, Канаде или любой другой стране и за весьма умеренную плату везут в Париж. В тот вечер у группы была экскурсия «Ночной Париж». Экскурсанты, в большинстве своем пожилые люди, объездили в автобусе Центральный рынок, площадь Пегаль, улицу Лап, Елисейские поля, и в каждом заведении, которое они посетили, имели возможность угоститься по туристской карточке. К концу поездки все были изрядно навеселе. Щеки раскраснелись, глаза заблестели. Во время последней остановки пропал худощавый бухгалтер из Сити, обладатель роскошных, нафиксетуаренных усов, но на другой день он был обнаружен в своей гостиничной кровати, куда пробрался, стараясь не привлекать к себе внимания. С миссис Брит все обстояло по-другому. Английские газеты особо подчеркивали, что у нее не было никаких причин исчезать. Ей было уже 58, худая, высохшая, изможденная каждодневным многолетним трудом, она держала семейный пансион на Килберн-Лейн, где-то в западной части Лондона. Мегре не знал, как выглядит Килберн-Лейн. Судя по газетным фото, он рисовал себе унылый пансион, где живут машинистки да мелкие клерки, собирающиеся во время ужина за круглым столом. Миссис Брит — вдова. Сын ее живет в Южной Африке. Замужняя дочь где-то на Суэцком канале. В газетах подчеркивалось, что бедная женщина впервые в жизни позволила себе по-настоящему отдохнуть. Разумеется, она выбрала поездку в Париж с группой за умеренную плату. Вместе со всеми поселилась в гостинице у вокзала Сен-Лазар, специализирующейся на туристских группах подобного рода. Вместе со всеми вылезла после ночной экскурсии из автобуса и вошла к себе в номер. Три свидетеля слышали, как она запирала дверь. Однако на следующее утро в номере ее не оказалось, и обнаружить ее следы пока что не удалось. Прибыл сержант из ярда, установил контакт с Мегре, очень смущался, а потом очень корректно и незаметно повел самостоятельное расследование. Английские газеты, куда менее корректные, вопили о беспомощности французской полиции. В то же время существовали кое-какие подробности, которые Мегре предпочел не сообщать прессе. Во-первых, в номере миссис Брит было обнаружено множество бутылок со спиртным, под матрацем, в комоде под бельем и даже на зеркальном шкафу. Едва в вечерней газете была опубликована фотография англичанки, на набережную Орфевр явился лавочник, продавший ей эти бутылки. Не заметили чего-нибудь особенного? Ко мне она зашла, уже хлебнув венца, если только это было вино. Судя по ее покупке у меня, пьет она только джин. Значит ли это, что миссис Брит предавалась обильным тайным возлияниям в своем семейном пансионе? Английские газеты предпочитали умалчивать об этом. Допросили ночного портье гостиницы. Я видел, как она тихонько спускалась по лестнице. Была изрядно под мухой и пристала ко мне с разговорами. Она вышла из гостиницы? Да. И в какую сторону направилась? Не знаю. Один полицейский видел, как она в нерешительности стояла у входа в бар на Амстердамской улице. И это все. Из сены не выловлено ни одной утопленницы. Ни на одном из пустырей не найдено расчлененного женского тела. Из Лондона каждое утро звонит суперинтендант Пайк из ярда. «Сори, Мегре, по-прежнему никаких следов?» И это, и дождь, и влажная одежда, и стоящие в каждом углу зонты, с которых натекают лужи, а в довершение всего зубная боль госпожи Мегре, сплелись в такой раздражающий клубок, что чувствовалось, комиссар ждет только повода, чтобы взорваться. «В чем дело, Жозеф?» «С вами хочет говорить шеф, господин комиссар. Сейчас приду. Оперативное совещание уже прошло. Если директор уголовной полиции в середине дня вызывает к себе в кабинет Мегре, это может означать только одно — случилось что-то очень важное». Тем не менее, комиссар сперва покончил с бумагами и лишь после этого, сунув в рот другую трубку, направился к шефу. «По-прежнему ничего нового?» Мегре лишь пожал плечами. «Я только что с курьером получил письмо от министра». «Когда здесь говорят просто «министр», то имеют в виду министра внутренних дел, которому подчинена уголовная полиция». «Да, слушаю». «В половине двенадцатого должен прийти один человек». «Было четверть двенадцатого». «Некто Фюмаль. Кажется, важная шишка в своей сфере. Во время последних выборов перевел не знаю уж сколько миллионов в кассу партии. И что же натворила его дочка?» «У него нет дочки». «Тогда сын. И сына у него нет. Министр не сообщил мне, в чем дело. Кажется, этот господин просто хочет повидаться лично с вами, и надо сделать все, чтобы ублаготворить его». Мегре только шевельнул губами, но по их движению можно было догадаться, что слово, которое он не произнес, начинается на «г». «Вы уж простите меня, старина. Понимаю, что для вас это будет малоприятно. И тем не менее, сделайте невозможное. У нас и так много неприятностей в последнее время». В приемной Мегре подошел к Жозефу. «Когда придет Фюмаль, проведешь его прямо ко мне». «Кто?» «Фюмаль. Фамилия такая». Фамилия, которая что-то ему напоминала. И самое любопытное, Мегре мог бы поклясться, что воспоминание это неприятное, но у него и без того было слишком много неприятностей, чтобы разыскивать их еще и в памяти. «Айвар на месте?» — поинтересовался он, заглянув в инспекторскую. «Сегодня не пришел». «Заболел?» «Он не звонил?» «Зато вышел Жанвье. Нос у него еще был красный, а лицо цвета карандашной резинки. Как малыши. Все с гриппом». Минут через пять снова послышалось царапанье в дверь, и Жозеф с таким видом, словно произносил не слишком приличное слово, возвестил: «Господин Фюмаль». Мегре, не глядя на визитера, буркнул: «Садитесь». Подняв голову, он увидел дряблого толстяка, чьи телеса, казалось, свешивались со стула. Фюмаль с лукавым видом смотрел на комиссара, словно ожидая от него определенной реакции. «Итак, что вам угодно? Мне сказали, что вы хотите поговорить лично со мной». На пальто посетителя виднелось всего несколько дождевых капель. Это значит, он приехал в машине. «А вы меня не узнаете?» «Нет». «Все-таки попробуйте. У меня нет времени. Я Фердинанд». «Какой Фердинанд?» «Толстый Фердинанд. Бум-бум». И Мегре мгновенно вспомнил. Да, он был прав. Воспоминание неприятное. И относилась она еще к тем временам, когда он жил в родной деревне Сен-Фиакр и учился в школе, где учительницей была мадемуазель Шинье. В ту пору отец Мегре служил управляющим в замке Сен-Фиакр, а отец Фердинанда был мясником в деревушке Катрван, расположенной километрах в двух от замка. Чуть ли не в каждом классе находится мальчик вроде Фердинанда, гораздо крупнее и толще других, можно даже сказать, болезненно толстый. «Итак, вы теперь служите в полиции?» «Служу», — подтвердил Мегре. «Ну и какое у вас впечатление от встречи со мной? Я-то знал, что вы стали легавым, видел ваши фотографии в газетах. Слушай, а может, перейдем на «ты», как раньше?» «Не сейчас», — проронил комиссар, выбивая трубку. «Как вам угодно». «Вы прочли письмо министра?» «Нет». «Вам что, ничего не сказали?» «Сказали». «Что ж, мы оба кое-чего добились в жизни. Правда, каждый своего. Конечно, мой отец не был управляющим, а был простым деревенским мясником. После пятого класса меня вышибли из лицея». В Фюмале ощущалась злобная агрессивность, и направлена она была не только на Мегре. Он из той породы людей, которые злобятся на весь мир, на жизнь, на Бога. И тем не менее, Оскар, это министр внутренних дел, сказал мне сегодня: «Повидайся-ка с Мегре, раз он тебе нужен. Он сделает для тебя все, что необходимо, впрочем, я сам прослежу». Комиссар никак не прореагировал. Он сидел и смотрел на посетителя все тем же тяжелым взглядом. «А я ведь прекрасно помню вашего отца», — — продолжал Фималь. «У него были рыжеватые усы, верно? Он был тощий и слабогрудый. Они с моим папашей вроде обделывали неплохие дела». На этот раз Мегре с трудом заставил себя остаться безучастным. Фималь ударил по больному месту, одному из самых тягостных воспоминаний детства. Как большинство деревенских мясников, Луи, папаша Фималя, приторговывал скотом. Он даже арендовал несколько лужков, на которых откармливались его коровы, и мало-помалу распространял сферу своей торговой активности на весь департамент. Эварист Мегре, как управляющий, продавал графских телок. Он долго отказывался иметь дело с Луи Фюмалем, но, наконец, согласился. Фюмаль явился в кабинет управляющего, и бумажник его, как всегда, был туго набит деньгами. Мегре в ту пору было лет 6-7, и в школу он тогда не пошел, потому что заболел, но не гриппом, как дети Жанвье, а свинкой. Его мать была еще жива. Ему помнится натопленная кухня в пасмурный день, по стеклам струится дождь. Отец, вопреки обыкновению, без шляпы, страшно взволнованный, ворвался в кухню. На его усах блестели капли дождя. «Это скотина Фюмаль!» — пробормотал он. «Что он сделал?» «Я сразу не заметил. Когда он вошел, я положил деньги в сейф, потом позвонил по телефону и только после этого обнаружил, что он сунул мне под кисет 2 банкнота». По давности лет Мегре не имел ни малейшего представления, сколько это составляло. Но он прекрасно помнит, как разъярен и оскорблен был отец. «Я поеду за ним. Он на двуколке?» «Да, но я догоню его на велосипеде и...» Что там было дальше, Мегре не знает. Однако с той поры фамилия Фюмаль в их доме произносилась с особенной интонацией. Отец и мясник перестали здороваться. Насколько помнится, дело на этом не кончилось. Фюмаль попытался опорочить управляющего перед графом де Сен-Фиакр. Это был еще старый граф, и отец Мегре вынужден был защищаться. «Слушаю вас. А после школы до вас не доходили никакие слухи обо мне?» Сейчас в голосе Фердинанда Фюмаля звучала глухая угроза. «Нет. Вам знакомы объединенные мясные магазины?» «По названию. Против этих мясных магазинов, рассеянных по всему городу, один, кстати, находится на бульваре Вольтер, недалеко от Мегре, усиленно протестуют мелкие лавочники, впрочем, безуспешно. Это я. А об экономическом обществе мясной торговли слышали?» «Краем уха. Это еще одна цепь в бедных районах и пригородах». «Это тоже я», — с вызовом сообщил Фюмаль. «А вам известно, сколько миллионов франков стоят оба эти предприятия?» «Меня это не интересует. Я стою также за Северной мясоторговой компанией, штаб-квартира которой находится в Лилле, и за объединенными мясниками, чья контора на улице Рамбюто». Мегре, оценив взглядом тучность посетителя, рассевшегося на стуле, чуть не буркнул. «Слишком много мяса». Однако он сдержался. Он уже почувствовал, что ему предстоит дело куда противнее, чем поиски исчезнувшей миссис Брит. И уже испытывал к Фюмалю неприязнь, причем не только из-за воспоминаний об отце. Этот Фюмаль был переполнен самоуверенностью, наглой самоуверенностью, оскорбительной для остальных людей. И тем не менее под ней угадывалась какая-то тревога, если не паника. «Вы не спрашиваете, зачем я сюда пришел?» «Нет». «Противопоставить подобному человеку полное спокойствие, равнодушие. Вот что способно вывести его из себя». В глазах комиссара не было ни интереса, ни любопытства, и посетитель уже начал беситься. «А известно ли вам, что у меня достаточно длинные руки, я могу добиться увольнения любого чиновника?» «Да». «Даже чиновника, который почитает себя важной шишкой. Я слушаю вас, господин Фюмаль. Заметьте, я пришел к вам как друг. Я слушаю вас. Но вы ведете себя вежливо, господин Фюмаль. Ладно, как вам угодно. Я решил повидаться с вами только потому, что думал, наша старая дружба... Они никогда не были друзьями. Даже не играли вместе. Впрочем, Фердинанд Фюмаль... ни с кем не играл и перемены проводил в одиночестве. Позвольте, в свою очередь, заметить, что меня ждет много неотложных дел. Я занят гораздо больше вашего, и однако пришел к вам, а мог бы принять вас в одной из своих контор. Стоит ли спорить? Фюмаль знаком с министром, которому оказывал определенные услуги, как, наверное, и другим политикам, так что спор может плохо кончиться. Вы нуждаетесь в помощи полиции? Неофициальной. Слушаю вас. Разумеется, все, что я вам скажу, останется между нами. Если только вы не совершили преступление. Мне не нравятся такие шутки. Тут Мегре встал из-за стола и прижался спиной к печке, едва удерживаясь от искушения вышвырнуть посетителя за дверь. На мою жизнь покушаются. И опять Мегре чуть было не заметил. Прекрасно понимаю этих людей, но заставил себя промолчать. Уже с неделю я получаю анонимные письма. Поначалу я не придал им значения. Люди моего ранга должны быть готовы к тому, что они возбуждают зависть и даже ненависть. Письма при вас? Фюмаль извлек из кармана бумажник, такой же пухлый, как когда-то бумажник его отца. Вот первое письмо. Конверт я выбросил, так как не знал, что в нем находится. Мегре взял листок и прочел написанные карандашом два слова. «Скоро сдохнешь». Без тени улыбки он положил его на письменный стол. «Что в остальных?» «Вот второе. Я получил его на следующий день. Конверт сохранил. Как видите, на нем штемпель почтового отделения, которое находится недалеко от площади оперы». На этом листке все так же карандашом, печатными буквами было выведено «Я прикончу тебя». Писем было несколько. Фюмаль держал их в руке и, вынимая из конвертов, поочередно подавал комиссару. «Штемпель этого письма я не смог расшифровать. Готовься к смерти, сволочь!» «Надо думать, вы не представляете, кто отправитель?» «Погодите. Всего их семь. Последнее пришло сегодня утром. Одно отправлено с почты на бульваре Бомарше, одно с почтамта на Луврской улице и еще одно с авеню Терн. Все письма были похожи. «Недолго тебе гулять, пиши завещание, гадина». А в последнем повторялся текст первого «Скоро сдохнешь». «Вы оставите мне эту корреспонденцию?» Мегре намеренно, не без саркастического подтекста, выбрал слово «корреспонденция». «Если это поможет вам найти отправителя». «А вы не думаете, что это розыгрыш?» «Люди, с которыми я общаюсь, как правило, розыгрышами не занимаются». «Что бы вы там ни думали, Мегре, я не из тех, кого легко испугать». «Знаете, у человека с моим положением всегда будут враги, и я на них плевал». «Так почему же вы пришли ко мне?» «Потому что, как всякий гражданин, я имею право на защиту. Мне вовсе не улыбается погибнуть, даже не узнав, кто меня убил. Я говорил об этом министру, и он мне сказал: «Да, знаю, знаю». «Короче, вы хотите, чтобы вам была обеспечена негласная охрана?» «Именно. И, разумеется, чтобы мы нашли автора анонимных писем, если это возможно». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Да нет, никого. Разве что... Ну-ну. Прошу только отметить, я его ни в чем не обвиняю. Это слабак, и даже если он решится на угрозы, то исполнить их не посмеет. Кто он?» «Некий Гайарден. Роже Гайарден. Из компании экономических магазинов. У него есть причина ненавидеть вас?» «Я его пустил по миру». «Намеренно?» «Да. Но сперва предупредил, что сделаю это». «Почему?» «Потому что он перешел мне дорогу. Сегодня у него описывают имущество, и я надеюсь засадить его в тюрьму, поскольку на банкротство накладывается еще история с чеками. У вас есть его адрес?» «Улица Франциска Первого, 26». «Он мясник?» «Непрофессиональный. Он финансист. Ворочает чужими денежками. А я ворочаю своими собственными. В этом вся разница». «Он женат?» «Да, но его жена тут ни при чем. Он живет с любовницей». «Вы ее знаете?» «Мы часто проводили время втроем». «А вы, господин Фюмаль, женаты?» «Уже 25 лет». «Ваша жена сопровождала вас при этом времяпрепровождении?» Моя жена уже давно никуда не выходит. Она больна? Можете так считать. Во всяком случае, она так считает. Я кое-что запишу. Мегре сел, взял папку, лист бумаги. Ваш адрес. Я живу в собственном особняке на бульваре Курсель, 58А, напротив парка Монсо. Прекрасный район. Да, у меня конторы на улице Рамбюто у центрального рынка и на бульваре Лавиллет. Ясно. Не говоря уж о конторах в Лилле и других городах. Надо полагать, у вас большой штат. На бульваре Курсель 5 слуг. Шофер. Я так и не научился водить машину. Секретарша. Да, личная секретарша. На бульваре Курсель. У нее там комната и кабинет, но она сопровождает меня во всех поездках по филиалам. Молодая? Право, не знаю, третий десяток, наверное. Вы спите с ней? Нет. А с кем? Фюмаль презрительно усмехнулся. Я ждал этого вопроса. Ну что ж, да, у меня есть любовница. У меня их было много. Сейчас это некая Мартина Жию. Я снял для нее квартиру на улице Звезды. Рядом с вами. Естественно. Где вы с ней познакомились? В ночном кабаре год тому назад. У нее спокойный характер, и она почти все время сидит дома. Полагаю, у нее нет причин ненавидеть вас. Я тоже так полагаю. Любовник у нее есть? Если и есть, мне об этом неизвестно. Злобно буркнул Фюмаль. Это все, что вы хотели узнать? Нет, не все. Ваша жена ревнива? Подозреваю, что при вашей тактичности вы придете и сами зададите ей этот вопрос. Из какой она семьи? Дочь мясника. Превосходно. Что превосходно? Ничего, я просто хотел получить сведения о вашем непосредственном окружении. Вы сами просматриваете почту? Ту, что приходит домой. Это корреспонденция личного характера? Более или менее. Деловую адресуют на улицу Рамбюто или бульвар Лавиллет. И ею занимаются служащие. Значит, ваша секретарша не... Она вскрывает конверты и подает их мне. Вы ей показывали эти письма? Нет. Почему? Даже не знаю. А жене? Тоже нет. Любовнице? Тем более. Это все, что вы хотите узнать? Полагаю, вы позволите мне зайти к вам домой по каким-нибудь предлогам. Я принес заявление насчет пропажи документов. И я могу также обращаться во все ваши конторы? Да, под тем же предлогом. И на улицу Звезды? Если вам так хочется, пожалуйста. Благодарю вас. Это все? И я распоряжусь, чтобы сегодня со второй половины дня дом взяли под охрану, но боюсь, что следовать за вами во время ваших разъездов по Парижу будет затруднительно. Вы, вероятно, ездите в лимузине? Да. Оружие у вас есть? При себе не ношу, но в ночном столике лежит револьвер. У вас с женой разные спальни? Уже 10 лет. Мегре поднялся, бросил взгляд на дверь, потом посмотрел на часы. Поднялся не без труда и Фюмаль. Чувствовалось, он ищет, чтобы сказать, но произнес только: «Не ожидал, что вы себя так поведете». Я был некорректен. «Нет, я этого не хочу сказать, но, господин Фюмаль, я занимаюсь вашим делом. Надеюсь, ничего скверного с вами не произойдет». Уже в коридоре разъяренный мясной король рявкнул. «Я тоже надеюсь. В ваших же интересах». После чего Мегре захлопнул дверь. Глава 2. Секретарша, у которой возникли подозрения, и жена, которая даже не пытается понять. С какими-то бумагами вошел Люка, распространяя сильный запах лекарств. И Мегре, еще не успевший сесть за стол, хмуро поинтересовался. «Видел? Кого, шеф? Типа, который вышел от меня. Мельком видел, когда он входил, но толком не рассмотрел. И зря. Или я очень ошибаюсь, или он нагадит нам куда сильнее, чем эта англичанка». Мегре употребил слово куда более крепкое, чем «нагадит». Он был не просто хмур, но озабочен. Ему казалось, будто на плечи ему что-то давит. Этот вынырнувший из далекого прошлого мальчишка, к которому он всегда питал отвращение, и отец которого доставил столько неприятностей отцу его, Мегре, пробудил в нем тревожные чувства. кто это такой. Глядя на стол бумаги, поинтересовался Люка. «Фюмаль, мясо, ты его знаешь? Мой Шурин 2 года проработал младшим бухгалтером в одной из его контор. И какого он о нем мнения? Шурин предпочел уйти от него. Хочешь заняться этим делом?» Мегре подтолкнул к Люка письмо с угрозами. «Отнеси-ка их на всякий случай к Мерсу». Редко бывало, чтобы эксперты не извлекали из документа чего-нибудь полезного. Мерсу известны все сорта бумаги, все виды чернил и, вероятно, все разновидности карандашей. Кроме того, вдруг он обнаружит на письмах отпечатки пальцев, зарегистрированные в картотеке. «Ну и как же его охранять?» — прочитав, спросил Люка. «Пока не знаю. Начнем с того, что пошлем кого-нибудь на бульвар Курсель, например, Ваше. Пост в доме или наружное наблюдение?» Мегре ответил не сразу. Дождь только что прекратился, но погода не улучшалась. Поднялся холодный влажный ветер. Прохожие придерживали шляпы руками, одежда облепляла тела. По мосту Сен-Мишель люди шли, наклонясь вперед, словно преодолевая чье-то сопротивление. «Наружное. Пусть Ваше возьмет с собой кого-нибудь еще, чтобы тот пошарил в окрестностях. А ты мог бы заглянуть в конторы на улице Рамбюто и на бульваре Лавилет? Вы думаете, опасность действительно существует?» «Со стороны Фюмали, несомненно. Если мы будем действовать не так, как он хочет, он пустит в ход всех своих друзей-политиков». «А чего он хочет?» «Пока не знаю». Это была правда. Чего действительно хочет этот толстый мясник и вообще, как понимать его визит? «Завтракать пойдешь домой?» Как раз пробило 12. Уже неделю Мегре обедал через день на площади Дофина, а не дома. Но не из-за недостатка времени, а потому что на 11:30 госпожа Мегре была назначена к зубному врачу. Комиссар не любил есть в одиночестве. Люка отправился с ним. Как обычно, несколько инспекторов торчали у стойки, а Мегре и Люка прошли в заднюю комнатку, где еще стояла настоящая печка, топившаяся углем, что особенно привлекало комиссара. «Как насчет говядины под белым соусом?» — поинтересовался хозяин. «По мне, превосходно». На ступенях Дворца правосудия какая-то женщина безуспешно пыталась удержать подол платья, но очередной порыв ветра опять выворачивал его, словно зонтик. Чуть позже, когда принесли закуски, Мегре буркнул себе под нос. «Не понимаю. Иногда маньяки или полусумасшедшие пишут письма вроде тех, что получал Фюмаль. Подчас даже приводят свои угрозы в исполнение. Обычно это обездоленные, униженные люди. Они долго копят обиду, не смея выказать ее. Разумеется, такой человек, как Фюмаль, многим напакостил. Его хамство оскорбляет окружающих. Но зачем он приходил? Почему был так явно и неприкрыто агрессивен? Этого Мегре никак не мог понять. Что, если комиссар сам дал повод? Не совершил ли он ошибку, поддавшись давней неприязни, зародившейся еще в Сен-Фиакре? «Шеф, вам еще не звонили сегодня из ярда?» «Пока нет. Но позвонят. Принесли говядину, которую даже госпожа Мегре не смогла бы приготовить нежнее». А минуту спустя пришел хозяин и сообщил, что Мегре просит к телефону. О том, что он здесь, известно было только инспекторам. «Да, слушаю. Жанен? А чего она хочет? Попроси ее подождать. 15 минут, да. Лучше приемной». Вернувшись за стол, он сообщил Люка. «Его секретарша хочет поговорить со мной. Она уже у нас». «Ей известно, что ее хозяин приходил к вам?» Мегре пожал плечами и принялся за еду. Ни сыра, ни фруктов он заказывать не стал, ограничился кофе, который выпил горячим, и сразу же набил трубку. «Не торопись. Делай, что я тебе сказал, и держи меня в курсе. Похоже, у него тоже начинается насморк». Подаркой уголовной полиции ветер сорвал с Мегре шляпу, но дежурный полицейский тут же ее поймал. «Спасибо, старина». На втором этаже Мегре с любопытством глянул сквозь стеклянные двери приемной на блондинку лет 30 с правильными чертами лица, которая спокойно ждала, положив руки на сумочку, и не проявляла никаких признаков нетерпения. «Это вы хотите поговорить со мной, комиссар Мегре? Пойдемте. Садитесь». Мегре снял пальто и шляпу, уселся за стол и снова оглядел посетительницу. Она заговорила, не ожидая вопросов. Поначалу голос ее звучал неуверенно, но очень скоро обрел обычную твердость. «Меня зовут Луиза Буш. Я личный секретарь господина Фюмаля». «Давно?» «Уже 3 года». «Насколько мне известно, вы проживаете на бульваре Курсель в особняке вашего хозяина». «В общем, да. Тем не менее, я сохранила за собой квартиру на набережной Вольтера». «Слушаю вас». «Господин Фюмаль должен был сегодня утром зайти к вам». «Он вам об этом сказал?» «Нет, я слышала, как он звонил министру внутренних дел». «В вашем присутствии? Иначе бы я об этом не знала. Не в моих привычках подслушивать под дверями». «И в связи с этим визитом вы хотите поговорить со мной?» Она кивнула и помолчала, ища слова. «Господин Фюмаль не знает, что я здесь». «Где он сейчас?» «В фешенебельном ресторане на левом берегу, куда пригласил позавтракать несколько человек. Он почти каждый день устраивает деловые завтраки». Мегре не помогал ей, но и не расхолаживал ее. По правде сказать, он приглядывался к ней и пытался понять, почему эта женщина с хорошей фигурой и правильным, пожалуй, даже красивым лицом, начисто лишена всякого обаяния. «Мне не хочется, господин комиссар, чтобы вы теряли из-за меня время. Я не знаю, что рассказал вам господин Фюмаль. Полагаю, он принес с собой письма. Вы их читали?» «Первое и еще одно. Первое, потому что я его вскрывала, а другое, потому что он оставил его на письменном столе». «Откуда вам известно, что их больше 2? Вся почта проходит через мои руки, и я узнавала их по печатным буквам и конвертам из желтоватой бумаги». «Господин Фюмаль говорил с вами о них?» «Нет». Она запнулась, нисколько, впрочем, не волнуясь под пристальным взглядом комиссара. «Думаю, будет лучше, если вы узнаете, что писал он их сам». Щеки ее порозовели. Казалось, она с облегчением вздохнула, миновав этот самый трудный пункт беседы. «Почему вы так думаете?» «Во-первых, я однажды поймала его на том, как он писал такое письмо. К нему в кабинет я вхожу без стука. Он сам так велел. Он решил, что я ушла совсем, а я кое-что забыла в кабинете. Я вошла и увидела, как он выводит на листке печатные буквы». «Когда это было?» «Позавчера». «Он разозлился?» «Он мгновенно накрыл листок бюваром. А вчера я задумалась, где он берет такую бумагу и конверты. Ни в доме, ни в одной из контор ничего подобного не держит. Вы, очевидно, определили, что это дешевая бумага из наборов, которые продают в бакалейных лавках и табачных киосках. Пока его не было, я занялась поисками». «Нашли?» Она раскрыла сумочку, вытащила листок линованной бумаги, желтоватый конверт и протянула комиссару. «И где же?» «В шкафу, где стоят папки со старыми ненужными делами». «Ну, а теперь я спрошу вас, мадемуазель, почему вы решили прийти ко мне?» Она почувствовала подвох, но тут же обрела прежнюю уверенность. Четко, с некоторым даже вызовом в голосе, она ответила: «Чтобы защитить себя». «От кого?» «От него?» «Не понял». «Это потому, что вы его не знаете так, как я». Посетительница не подозревала, что Мегре знает Фюмаля много дольше, чем она. «Ну так объясните». «Да тут и нечего объяснять. Он ничего просто так не делает. И если он стал посылать самому себе письма с угрозами, значит, в этом есть какая-то цель. И коль скоро после этого он побеспокоил министра внутренних дел и отправился к вам, значит, такая цель подавно существует». Мегре нечего было противопоставить ее доводам. «Знаете ли вы, господин комиссар, что бывают люди,